Как ни старалась, Ада все же напоролась на старшего следователя Андрея. Просидев на лавочке невесть сколько, она, замерзнув, решила пройтись, и ее почти немедленно ослепили фары. Раздался звук открывающейся двери, и знакомый голос произнес: «Ада Вячеславовна, а ведь я вас искал, потому что это же тот адрес, по которому вы проживаете, ведь так? Выключите фары, мне свет в глаза бьет, или мы уже на допросе», — произнесла она сердито, а старший следователь Андрей, подчинившись, произнес: «Вижу, что вы продрогли. Хотите чаю? У меня в термосе всегда с собой». Оказавшись в темном салоне его автомобиля, Ада с опаской отхлебнула сладкого чая, от которого по телу растеклась приятная истома. И все же не следовало забывать, она имеет дело не только с представителем правоохранительных органов, но и с охотником на ведьм, таких, как она сама. Странно, что Хексенмейстер с остальным взглядом ничего не спрашивал. Видимо, и так все знал. Допив чай, Ада произнесла: «Благодарю. Но что вы здесь делаете? Тут что, убийство случилось или нечто подобное?» Тот ответил: «Насколько мне известно, пока еще нет. А что, должно?» «Ну да. Намекает на то, что... что может в любой момент расправиться с ней, да хоть сейчас, вытащит свою саблю и отрубит ей голову». Стараясь, чтобы ее голос звучал как можно суше, девушка заявила: «Это вы мне скажите. Вы ведь всегда на месте происшествий, ведь так?» «Это правда. Но я по роду службы». «А вы почему, Ада Вячеславовна?» — та заявила. «В доме катастрофа. У нас канализацию прорвало». Старший следователь Андрей усмехнулся. «Кажется, дело несколько в ином. Если верить рассказам людей, то там имело место что-то необъяснимое». Ада молчала, понимая, что он проверяет ее. «А вы почему покинули свою квартиру, Ада Вячеславовна?» «Потому что в доме паника воцарилась», — заявила она. «А что вы там об убийствах сказали? Что еще не случилось?» «Надеюсь, и не случится. Но вы так и не ответили. Почему вы вечно оказываетесь на месте происшествий?» Ада крикнула. «Я тут живу! Точнее, жила. Что, это запрещено?» «Нет, конечно». «Вы имеете к произошедшему отношение?» «Имела. Причем самое непосредственное. Она эту массу и сварганила. По рецепту из украденного вуазена. Причем, как выходила, еще и с неверной дозировкой». «А что произошло?» «Думаю, вы можете меня просветить. Если верить сведениям, полученным от ваших соседей, то нечто невероятное. Вы тоже с этим столкнулись?» Голос его звучал жестко и напористо. «Очевидное и невероятное? Нет, вынуждена вас разочаровать». И пусть понимает, как хочет. Не собиралась она отвечать на вопросы этого Хексенмейстера. «Понимаю, говорить не желаете. Вот пришлите повестку, тогда и поговорим». Старший следователь вздохнул. «Ну что же, это тоже вариант. Но скажите, что вы делали прошлой ночью в Северном Бутово, около сгоревшего ночного клуба Амфисбена?» Вопрос застал Аду врасплох, и она растерялась. «Откуда он в курсе?» «Ну да, ведь он и сам был там. Причем в самом деле по роду службы, только не своей официальной, а той, которой занимался в свободное от работы время. Когда был Хексенмейстером и рубил ведьмам головы. Ну или засаживал им в спину ятаганы». «С чего вы взяли?» — спросила она в оцепенении, и старший следователь с остальным взглядом ответил: «Вы там засветились на автомобиле с номерами, которые зарегистрированы на вас». «Вранье». «Понятия не имею, о чем вы ведете речь», — отчеканила Ада, и старший следователь с остальным взглядом не стал настаивать. «Ну хорошо. Пусть будет так. «Мы нашли документы из издательства «Ктулху», подписанные вами». «Так и есть. Ее рюкзак. У меня их украли. И вообще, мало ли у кого они могли быть. Например...» Аду осенила. «Например, у моей начальницы». Хексенмейстер усмехнулся. «К слову, о вашей начальнице, ныне покойной. На стоянке сгоревшего ночного клуба обнаружили тело вашей начальницы, Виктории Кирилловны Анучкиной, сотрудницы издательства «Ктулху», и вашей непосредственной начальницы, место которой вы некоторое время назад заняли. Верно?» «Конечно, ей это было известно. Она ведь сама обнаружила тело Вики, убитой Хексенмейстером. Не исключено, что именно тем, который столь любезно поил ее в данный момент сладким чаем. Не с мышьяком ли? У меня был на работе выходной». «Это не ответ на мой вопрос, Ада Вячеславовна. Думайте, что хотите. Мне очень жаль, что с Викторией Кирилловной такое приключилось. Но сказать по поводу ее убийства мне нечего». «Разве я сказал, что это убийство?» «Нет, не сказал, сообщив, что нашли тело. Ведь Вика в самом деле могла стать жертвой несчастного случая или даже банального инфаркта». «Понятия не имею, что вы сказали, а чего нет. Там, где вы возникаете, всегда имеют место убийства». «Думаю, это замечание справедливо. И в отношении вас самой, Ада Вячеславовна. Вы не находите?» В этот момент он, видимо, продолжая над ней измываться и демонстрируя свои инквизиторские экзорсисы, включил в салоне свет. Ада резко зажмурилась, а когда, наконец, разлепила глаза, то, присмотревшись, заметила на лице старшего следователя с остальным взором царапины и даже некоторое подобие синяка, причем, судя по всему, свежего. А ведь она запустила в пытавшегося убить ее Хексенмейстера бутылкой и угодила ему как раз в эту сторону лица. Чувствуя, что руки у нее деревенеют, Ада спросила: «А что это у вас на лице?» Старший следователь с остальным взглядом и свежим фингалом произнес: «Вражеская пуля». «Или бутылка от ведьмы?» Выдержав полную ужаса паузу, следователь вкрадчиво добавил: «С собакой играл. Вот и доигрался. Всякое ведь в жизни бывает, не так ли?» «И в смерти тоже». Ада не верила ни одному его слову. Никакой собаки у этого типа не было и быть не могло. И все сомнения отпали окончательно. Он и был Хексенмейстером, лишившим жизни ведьму Вику и пытавшимся убить саму Аду. А она, как последняя дурочка, сидит в салоне его автомобиля, в багажнике которого он, не исключено, прячет свой инструментарий палача-ведьм, попивает его чай с мышьяком и ведет светские беседы. «Прочь отсюда! Да побыстрее!» Выскочив из его автомобиля и хлопнув дверью, причем намеренно громко, Ада побежала, куда глаза глядят. «Ну куда же вы, Ада Вячеславовна?» — донеслось ей вслед. «Вам же некуда идти. Ваш дом эвакуирован, в нем работает МЧС». «Ну да». С синей массой, щупальцами и рожками, которую она сварганила из ведьмовских ингредиентов, безуспешно борется. Но старший следователь с остальным взором по совместительству Хексенмейстер был прав. Идти было решительно некуда. Вернувшись к дому, Ада узнала, что доступ туда жильцам перекрыт. Интересно, как поведут себя власти, когда поймут, что имеют дело с неведомым феноменом? Всех запихнут в секретную подземную лабораторию и будут подвергать бесчеловечным, как в секретных материалах, исследованиям с сексуальным подтекстом? До нее донесся приглушенный голос одного из людей в форме. «Какой-то массовый психоз, что ли? Ничего там в квартирах, где мы побывали, нет. Чего они все так взбеленились и твердят о каких-то синих щупальцах из канализации?» «Ага, Или это нечто, ею нечаянно сотворенное, жило хоть и бурно, но недолго, сгинув через пару часов всеобщего переполоха? Или оно ушло в недра московской канализации, не желая быть изобличенным и уничтоженным бравыми силовиками? «Может, они все обкуренные?» — предположил его собеседник, и Ада несколько успокоилась. «Пусть считают, что все жильцы под кайфом. Это же намного проще, чем докапываться до мистической подоплеки». Только вот старший следователь с остальным взором, кажется, уже докопался. Ей следовало быть начеку. Аде не хотелось повторить судьбу своей бывшей начальницы. И надо было решать вопрос о том, куда ей отправиться. В близлежащую школу, где разместили соседей? В гостиницу? К друзьям или знакомым? Ада заметила все еще ошивавшегося около ее дома розовокудрого интернет-деточку. Нет, кому угодно, но только не на хатку к этому молокососу. Внезапно ожил ее мобильный. Взглянув на номер, Ада поняла, кто может ей помочь. «Стасик?» «Ну, конечно, девочка моя. Ты можешь жить у меня сколько захочешь», заявил тот широченной улыбкой. Ада, сидя на диване в его квартире-студии, уже сомневалась, не сглупила ли она, когда попросила забрать себя и привезти сюда. Диван был тот самый, на котором Стасик развлекался со своей блондинкой. И это в то время, когда его подругой официально считалась Ада. «А как же твоя новая пассия?» — спросила она без обиняков, и Стасик вздохнул. «Ах, я сделал такую ужасную ошибку, девочка моя. Мне нужна только ты. Я понял это, когда больной и немощный тут валялся». «Ну да, больной. В компании с этой особой в красных трусах. Вернее, без них. И до такой степени немощный, что куролесил тут, будь здоров». Стасик уже окончательно поправился. Столкновение с чертом Олегом Игоревичем завершилось для него без особых проблем. Даже страховая компания взяла на себя расходы по компенсации ущерба за неподлежащий восстановлению автомобиль. За Адой Стасик прибыл уже на новом, еще более крутом. «Больной и немощный? В самом деле?» — усмехнулась Ада, и Стасик, смутившись, стал навязчиво предлагать ей то плед, то теплые носки. «Девочка моя, я был болваном, каких еще надо поискать». «Что правда, то правда. Может, забудем все недоразумения? Пусть все станет как раньше». Ада знала, как раньше ничего уже не будет. Хотя бы потому, что в рюкзаке, который стоял сбоку от пресловутого дивана, лежали вуазен и Агатка. «А откуда ты вообще узнал, что у меня что-то случилось?» — спросила она, и Стасик продемонстрировал ей видео интернет-деточки Вани, которое тот оперативно разместил на своем канале. «Касатики, вы не поверите, у нас тут свой парк ужасов. Нечистая сила отжигает в Москве, да еще как!» «Не знала, что ты на него подписан», — произнесла Ада, и Стасик смутился. «Что же, похоже, она о своем женихе многого не знала. Причем о женихе бывшем, и менять это она не собиралась. Ее новый статус ведьмы Аду вполне устраивал. А вот Стасик, похоже, был не прочь вернуть все на круги своя». «Так у вас там нечистая сила поселилась?» — спросил он, и Ада отмахнулась. «Проблемы с канализацией, не более того». «Можно и так сказать». Однако жильцам пока что было запрещено возвращаться обратно в дом, и Аде требовалось где-то перекантоваться. Могла бы и в гостинице, и даже в спортзале школы, но ведь у Стасика имелись ее вещи, которые она так и не удосужилась забрать с тех пор, как ушла от него и стала ведьмой. Причем, судя по сварганенной ею синей массе щупальцами и рожками, весьма и весьма посредственной. Но ничего, вуазен и Агатка при ней, она будет совершенствоваться. Ингредиенты остались на кухне, Покидая квартиру, она сгребла их и, запихнув в хозяйский алюминиевый тазик, который имелся в квартире и о цели назначения которого она вечно терзалась вопросами без ответов, спрятала от чужих глаз подальше на антресолях, однако знала, что вернется и продолжит свои ведьмовские эксперименты. Ведь как ни крути, варить колдовское зелье ей понравилось, несмотря на плачевный результат. Хотя почему плачевный? А результат был — обхохочешься. Но первый блин всегда комом, даже в ведьмовской сковородке. Ну, тем более. Зачем тебе это морока, девочка моя? Живи тут, у меня. Можешь вообще переехать ко мне. А если сюда въедет и его новая пассия, то они будут вести идиллическую жизнь втроем. Дон Жуан, разлучница и ведьма. Нет уж, спасибо. Однако Ада была все же признательна Стасику за то, что могла на несколько дней, не более, задержаться у него. Может, нам, девочка моя, отпуск взять и рвануть куда-то, как в старые добрые времена? Спросил он ее мечтательно, и Ада, понимая, что старых и добрых времен уже не будет, ответила: «Знаешь, мне надо работать, несмотря ни на что. Например, на нашествие синей массы с рожками и щупальцами, убийство ведьмы Вики и шабаш с кровавыми последствиями». Ну да, девочка моя, как скажешь. Наверное, лучше тогда к Новому году, ты права». У Стасика, однако, имелись далеко идущие планы. Он опекал ее, как неразумного ребенка, и Аде даже стало немного стыдно. Наверное, он далеко не такой плохой, каким она себе его представляет. Может, им стоит попробовать начать все сначала? «Точно ничего не хочешь? Ты не простудилась? Температуры нет?» «Все в порядке», — ответила Ада, посмотрев на часы. «Думаю, тебе пора в банк, а я в издательство поеду». Приняв душ и все время поглядывая в водосток, реально опасаясь, что оттуда вынырнет нежно-синее тонкое щупальце и обовьет ее лодыжку, Ада быстро переоделась и отправилась в Ктулху. Там все только и говорили, что о смерти Вики, и каждый знал все более шокирующие и ужасающие подробности ее кончины. Она была на закрытой вечеринке в каком-то крайне сомнительном клубе. Что-то с разнузданным сексом и тяжелыми наркотиками. Ну, вот результат. А ее прямо там и убили? Вот ведь кошмар. Нет, говорят, тело нашли на стоянке с топором в спине. Может, маньяк действовал? Вот ведь жуть. Нет, и куда только мир катится? В самом деле, куда? Если бы издательские сплетницы, перемывавшие в коридоре косточки покойной, узнали, что Вика принимала участие в ведьмовском шабаше, наверняка бы их хватило кондрашка. А будь они в курсе, что и Ада тоже там была, хотя и инкогнито, то вообще бы выпали в осадок. Ну да, как разноцветные кристаллы на дне склянки с ведьмовским порошком какого-нибудь Бориза Гатус. Мар Аблта Вурух Бутагола Ст Денис 14 или даже просто и со вкусом. УРРРБ. Ада вдруг ощутила невероятное желание снова оказаться на ведьмовской кухне и прикоснуться ко всем этим склянкам и банкам и сотворить еще что-нибудь. Пусть и не с таким умопомрачительным результатом, и желательно без щупалец и рожек. Не только их отдел, но и все прочие полнились невероятными слухами. Однако Ада намеренно не принимала участия в общей болтологии. Знать правду и помалкивать было намного круче.